главный инженер. И это очень интеллектуальная должность, где приходится много думать, понимаешь? Я — интеллигенция. И я зарабатываю хорошие деньги. И зарабатываю головой. Так что твоя обязанность теперь — помогать по дому. А когда вы одна жили, кто вам посуду мыл? «Ариша!» — орёт на меня отец. «Ты думай, что говоришь, и думай, как себя вести». «Я в кафе обедала», — парирует тётя Люба и уходит в спальню. Кстати, интересное наблюдение. Если дома в спальню родителей можно было зайти всегда и без спроса, только предварительно постучавшись, то у тёти Любы совсем другие порядки. То есть пока мы с отцом делали ремонт, я имела право там находиться. А как мы его закончили, мне запрещено переступать порог спальни. Запрещено всегда. И когда там кто-то есть, и когда там никого нет. И хотя делать мне там нечего, да в принципе я и не собиралась заходить туда, сам факт запрета меня напрягает. У тети Любы вообще много запретов. С одной стороны, надо готовить, но лезть в определенные ящики нельзя. Хотя что там особенного? Какие-то крупы, сахар. И если нельзя, тогда зачем меня заставлять что-то делать? Я попробовала поговорить об этом с отцом, но куда там? Он сказал, чтобы я не выделывалась и подчинялась законам этого дома. И я подчиняюсь. Хотя эти законы мне не сильно-то и нравятся.